Письмо 102. 20 апреля 1955 года. Получил твое письмо, и ты просишь меня написать тебе о воплощении Сына Божия. Я давно собирался написать это себе на память, но все как-то не мог собраться написать, а ты натолкнула меня. Дерзаю приступить к этому великому делу, и душа моя трепещет. Как я могу писать о такой великой тайне? И святые ангелы не могут постигнуть этого великого таинства. Все же с Божией помощью напишу, насколько человек может воспринять своим ограниченным умишком эту великую тайну воплощения Бога Слова. Пишу на основаниях Святой Церкви и учения святых отцов, а не свое мудрование. А сердце мое трепещет, как Святая Троица, единосущная и нераздельная, Сын Божий невместимый, вмещается в утробу человеческую Преснодевы Марии, и восприял от нее душу и тело человеческое, и бысть совершенный Бог и совершенный человек, кроме греха, и волю имел божескую и человеческую, только воля человеческая подчинялась воле Божией. Сердце мое трепещет, как я буду продолжать писать о таком таинстве. Бог невидимый и непостижимый, на него и ангелы не могут взирать. Но Господь по своему милосердию снисходит к роду человеческому воплощением в человечество. О, дивное чудо! Невместимый Бог вмещается в утробу Преснодевы и по закону человеческой природы был носимый в утробе Девы Марии 9 месяцев и родился как человек. Но рождение было безболезненное, ибо зачатие было не плотское, а от Духа Святого. И младенец божественный полагается в ясли и питается млеком материнским, как человек. Отроча же растяше и крепляшеся духом, исполняяся премудрости и благодать Божия бе на нем. О, великое чудо! Жил, воспитывался и повиновался святому обручнику Иосифу до 30-летнего возраста, работал по плотническому ремеслу, пилил, рубил, строгал рубанком, вообще работал как плотник. 12-летним отроком в Иерусалиме в еврейской синагоге удивлял фарисеев вопросами и ответами. А больше ничего не известно до 30-летнего возраста, ибо Бог скрыл свое божество. О, глубина божественной премудрости и смирения! В 30-летнем возрасте был возведен Духом Святым в пустыню и жил там со зверьми. Как человек 40 дней терпел голод и бысть искушаем дьяволом, Евангелие от Матфея, глава 4. Ходил и учил род человеческий, как ему было угодно, 3 года. Действовал как Бог и как человек. Когда ехал с учениками в корабле, спал на корме, как человек. Поднялась буря, и корабль их стала заливать. Ученики в испуге разбудили его. «Наставниче, погибаем!» Господь запретил волнам и ветру, как Бог. Когда Господь пришел к гробу умершего Лазаря, прослезился, как человек, а воскресил его, как Бог, сказав уже смердящему: «Лазаре, гряди вон!» По человечеству, как человек, ходил, уставал, пил, ел и плакал, а как Бог творил чудеса, исцелял больных, воскрешал умерших. А ученые-фарисеи знали Святое Писание просто на зубок, но по закону не жили и святую истину не могли понять. Преследовали Спасителя мира на каждом шагу, и до того дошла их злоба, что распяли Господа. Дивны дела Твои, Господи! Как человек терпел от злых фарисеев разные поругания! Говорили, исцеляет больных, воскрешает умерших и прочие чудеса делает бесовскую силою. и Господь ради нашего спасения все это терпел как человек. Чудное смирение Сына Человеческого ехал на осляте как человек, и при его торжественном шествии в Иерусалим народ постилал свои ризы и громко, радостно кричал: «Благословен гряды Царь во имя Господне! Мир на небеси и слава в вышних!» Евангелие от Луки, глава 19, стих 38. После торжественного шествия в Иерусалим Господь на Тайной Вечере установил таинство святого причащения. И Иуда был причащен тело и крови Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Господь, как человек, скорбел и тужил. «Прискорбна есть душа моя до смерти», и молился глаголя: «Отче мой, аще возможно есть, да минует меня чаша сия, обаче не як уже ас хощу, но як уже ты. Бысть же пот его, яко капли крови, каплющие на землю». И терпел, как человек, поругание, осмеяние, биение по щекам и палкой по голове, и терновый венец надели на главу его, и кровь лилась по одежде его, и насмехались, говорили: «Радуйся, царю иудейский!» И злые фарисеи повели Господа, Творца всей вселенной и всей твари, на распятие. Пригвоздили его пречистое тело ко Христу: «Господи, прости меня окаянного, что я дерзаю описывать честные страдания Твои. Пишу не ученым языком, ибо я науки не проходил, а как чувствовал, так и писал. Делаю выписку из книги «Священная история». Распятие на кресте было самой ужасной казнью. Оно заключало в себе все, что есть мучительного в пытках и смерти: головокружение, судороги, упадок сил, лихорадку, столбняк, Антонов огонь в ранах. Все это вместе и в самой высшей степени, притом без лишения чувств. Пригвождение ко кресту в висячем положении делало мучительным малейшее движение, воспаленные, постоянно увеличивающиеся раны от гвоздей разъедала гангрена. Кровеносные жилы, в особенности в голове и животе, напрягались от прилива крови и лопались. Ко всем этим мучениям присоединялся невыносимый жар и неутолимая жажда. Все эти мучения производили такую нестерпимую тоску, что распятые с мольбой просили, как величайшей милости, покончить их жизнь. «Господи, помилуй!» И все эти ужасные страдания Господь наш Иисус Христос терпел как человек ради нашего спасения, а Божество сострадало. О, дивное чудо! Человече, неужели твое окаменелое сердце не содрогнется от воспоминаний таких страданий Иисуса Христа? Вот по твоему желанию написал я тебе кратко. Советую тебе читать Святое Евангелие ежедневно. Если у тебя нет времени на целую главу, то хотя бы по несколько строчек.